Глава 45. Зря не верила. Кажется, Алану хватило всего пары слов, чтобы затормозить шефа, несущегося неотвратимо, как многотонный поезд. Тот словно бы запнулся и встал на месте, как вкопанный, внимательно слушая тихий голос. Даже аж головой повел, как собака, будто не хотел упустить ни единого слова. Мне тоже было интересно послушать, но звук до меня не долетал. На центральной площади было много прогуливающихся людей, в разных местах играла музыка и шумели фонтаны. А потом случилось невероятное. Шеф нахмурился, затем несколько раз неохотно кивнул, будто бы соглашаясь с приведенными доводами. Неужели Алану и в самом деле удалось до него достучаться? Кончилось тем, что Олег Владимирович ненадолго задумался, после чего посмотрел на меня, нерешительно улыбнулся и слегка поклонился, прижав ладонь к сердцу. Вне всяких сомнений, это было извинение. Дождавшись моего ошарашенного кивка, шеф обменялся рукопожатием с Аланом, после чего развернулся и отправился обратно к ресторану. Алан же вернулся ко мне, сияя самодовольной улыбкой. «Что ты ему сказал?» — завопила я, едва он приблизился. «Воззвал к благородству. Сказал, что недостойно мужчине так поступать, что такие поступки точно не заставят такую девушку, как ты, его полюбить. Думаю, он все понял». «Похоже на то. Да уж, ты и в самом деле умеешь договариваться. Я, признаться, боялась, что будет показушное выступление с подобием петушиных разборок. Некоторые парни грешат подобным, не понимая, как смешно и ужасно это выглядит». «Это не обо мне», — хмыкнув, заверил Алан. «Я или сразу добиваюсь результата, или, если не получилось, ненадолго отступаю, жду удобный момент, а потом атакую снова. Обычно уже наверняка. Не вижу смысла в пустой показухе». «Да ты опасный противник». Я хотела сказать с уважением, но получилось чуть насмешливо. Впрочем, он, кажется, этого не заметил. Мы снова побрели по улочке, обсуждая поведение шефа и многочисленные таланты Алана. Казалось, прогулка снова становится приятной, но... Как выяснилось, красавчик отнюдь не проникся моими доводами насчет дружбы с девушками и чуть позже, выждав, пока я немного расслаблюсь, снова пошел в атаку. Началось с того, что он подал мне руку, помогая спуститься к небольшому озеру с утками, а потом отказался выпускать. «Алан», — я нахмурилась, — «ты опять? Давай решим прямо сейчас. Если ты намерен и дальше продолжать свои подкаты, то я лучше уйду. Ты вроде жаловался на девушек, с которыми невозможно просто пообщаться, а сам ведешь себя еще хуже». Сначала всячески убеждал меня, что весь такой рассудительный, добросовестный, совершенный, а сейчас я вижу перед собой парня с уязвленным самолюбием, который просто вне себя, что какая-то нахалка не повелась на его красоту и осмелилась не истекать слюнями в его присутствии. «Ты уж определись!» Он снова рассмеялся своим пробирающим до мурашек бархатистым смехом, даже и не подумав обижаться. Эх, а я-то надеялась. «Боюсь, ты не совсем верно меня поняла. Да, я выбит из колеи. А как же иначе? Ты безумно мне нравишься и при этом упорно отказываешься видеть во мне мужчину. Но кем я буду, если отступлю? Я ж сам себя уважать перестану, если упущу единственную девушку, которую хочу видеть не просто другом. Дело не в болезненном самолюбии. Просто мы действительно подходим друг к другу. Ты разве этого не чувствуешь?» Я внимательно прислушалась к себе, на всякий случай, и отрицательно замотала головой. К сожалению, его это не убедило. «Я не сдамся. Если хочешь пообщаться еще, давай пообщаемся. Но, Злата, прошу тебя, хотя бы сделай попытку увидеть во мне того, с кем, возможно, можешь быть счастлива. Ведь люди, бывает, всю жизнь ищут свою вторую половинку и так и не находят. Я убежден, что нашел в тебе родственную душу. Не отталкивай меня. Поверь, Так будет лучше для нас обоих. Кто знает, вдруг в ближайшее время тебе понадобится помощь, а я как раз тот, кто всегда может помочь. В любой, даже очень сложной ситуации. Ты даже не представляешь, на что я способен. Обещаю, со мной тебе будет хорошо». Он говорил очень убедительно и, судя по всему, был полностью уверен в своей правоте. М-да. И главное, поначалу казался таким трезвомыслящим и адекватным. Как можно рассуждать про вторые половинки, когда мы только познакомились? Или он решил, что раз защитил меня от шефа, то имеет на это право? Еще и помощь предлагает. Зря я ему про увольнение рассказала. Вдруг он подумал, что я нуждаюсь в деньгах. Видимо, догадавшись о моих мыслях, Алан заметил. «Конечно, мои выводы могут показаться тебе поспешными, хоть, поверь, мне не свойственно бросаться пустыми фразами. Я говорю только то, в чем уверен на 100%, и обычно не ошибаюсь. Для того, чтобы понять, подходит ли тебе что-то, надо попробовать. Так давай попробуем. Дай мне 3 дня на то, чтобы тебя убедить. Всего 3 дня. Что скажешь?» Я тоскливо вздохнула. Общество красавца начало жутко меня тяготить. Не нужно было соглашаться на прогулку. Лучше бы демонстративно обиделась на подруг и ушла. Или попросила уйти парней, когда они предлагали это. Но кто ж знал? «Эй, а вдруг это последствия просыпанного любовного порошка до сих пор аукаются, а? А что, Эйс утверждает, что влюблен, Алан тоже внезапно захотел встречаться. Правда, другие мужчины на меня вроде совсем не реагируют, не считая шефа. Но, может, чтобы это сработало, надо пообщаться подольше? Надеюсь, нет. В любом случае, пора прибегнуть к крайнему средству. Ох, только бы Эйс никогда не узнал о том, что я сейчас скажу. Понимаешь, Алан, тут такое дело. У меня есть молодой человек. Мы даже живем вместе». Его реакция оказалась неожиданной. «Погоди-ка. Алиса с Лерой, кажется, упоминали о каком-то парне, которого ты любезно пустила пожить, а этот наглец начал настойчиво тебя добиваться и доставлять неудобства». Алан так это сказал, как будто сам сейчас занимался чем-то другим. «Ну да, это он. Поначалу он меня жутко раздражал, однако от любви до ненависти, ну ты знаешь, как это бывает». Я пожала плечами с философским видом. Кажется, красавчик не поверил. «Тогда почему сейчас ты гуляешь со мной, а он даже не интересуется, где ты и с кем?» «Потому что я шла на девичник с подругами вообще-то», — возмутилась я. Алан чуть помолчал, а потом решительно заявил. «А знаешь, он сам виноват. Лично я не оставлял бы такую девушку надолго без присмотра. Теперь пусть пеняет на себя». «В каком смысле?» «Ох, что-то не нравится мне выражение его лица». «Я тебя у него уведу». Он сообщил это очень серьезно и весомо, как-то даже торжественно, а меня пробило на нервный смех. Хотелось многое ему высказать, начиная с того, что я не корова на веревке, которую можно просто куда-то увезти, не спросив мнения. Я даже набрала воздух в грудь, приготовилась толкнуть речь, но в этот момент вдруг увидела в начале аллеи знакомую блондинистую голову и едва не закашлялась. «Эйс? Ну что он тут делает?» «А, потом выясню. Сейчас его появление очень кстати. Никогда не думала, что буду так рада видеть надоедливого сожителя». «Вон мой парень», — радостно сказала я. «Пойдем, познакомлю». И, не оглядываясь больше на Алана, рванула вперед. В тот момент мне даже в голову не пришло возмутиться из-за того, что блондин, возможно, за мной шпионит или что-то в этом роде. Оставим разборки на потом. Ведь еще никогда это появление не было так кстати. Во-первых, Эйс всегда ведет себя так, будто я его возлюбленная. Обычно это бесит, но сейчас именно это и требуется, чтобы Алан поверил в наши отношения. Во-вторых, Эйс как никто умеет сбивать романтический настрой. Пообщавшись с ним минуту, красавчик и думать забудет о своих штучках с соблазнением. Блондин не подвел. «Конфетка!» — на всю аллею завопил мой псевдопарень, раскинув руки так, словно собирался обнять. «А я уже соскучиться успел!» «Приветик!» — мырлыкнула я, изобразив воодушевление, и обернулась. Почему-то у меня и сомнений не было, что красавчик следует за мной, ведь он был так настойчив. Однако за спиной его внезапно не обнаружилось. Более того, единственное, что я успела увидеть, это мелькнувший в другом конце аллеи силуэт.